160. Ну, а теперь о другом. Степень близости есть степень понимания и заслуги. Близок, ибо заслужил, и она неотъемлема. Но сколько же раз надо твердить, чтобы врезалось это в мозгу непоколебимо? Вредны колебания и неуверенность. Основу близости надо утвердить в сознании и стать на ней непоколебимо, уже не шатаясь. Степень достигнутой уже ни от чего не зависит, и ни от кого, и ни от каких условий. Как преодолеем смутность последних часов? Преданностью владыки и нераздельностью слияния. Близок владыка, но именно сознание близости надо удержать под мутными волнами окружающего. И это особенно трудно, когда колеблется все. Именно колебания вызовут сдвиги, но надо устоять, утвердим единение непрерываемое.